Когда Юдиф и Миньон совершили свое трудное обратное плавание, в Англии в ноябре 1568 года произошло событие чрезвычайной важности. В портах страны неожиданно оказалось большое число испанских судов. Для того, чтобы понять происшедшее, надо сделать небольшое отступление. За год до этого, осенью 1567 года, испанский король Филипп II приказал войскам под командованием испанского гранда Дона Фердинанда Альварес де Толедо, герцога Альбы, войти в непокорные Нидерланды для истребления там духа мятежа и ереси. Армия Альбы состояла из трех бригад, укомплектованных опытными солдатами, которые, пока им платили жалования, были лучшим войском Европы. Обходились же они королю дорого. В бригаде было около 3000 солдат, стоивших испанской казне 1 миллион 200 тысяч дукатов в кампанию. Один из прибывших отрядов расположился в Генте, другой – в Льеже, третий – в Брюсселе. Деньги для выплаты жалования солдатам перевозились на судах. И вот, в ноябре 1568 года, когда испанский флот, перевозивший деньги, находился в Ла-Манше, на него напали французские корсары. Флот разделился на три группы, нашедшие спасение в трех английских портах – Фалмуте, Плимуте и Саутгемптоне. Испанский посол Гуэро де Спес обратился к английскому правительству, прося перевести все деньги, находящиеся на кораблях, в Дувр, где они опять будут погружены на испанские суда. Правительство обещало это сделать, а королева же предложила эскортировать своими судами испанский флот до Нидерландов. Испанского посла несколько озадачила такая предупредительность, но ему ничего не оставалось делать, как согласиться с предложением английского правительства. Следует сказать, что выплата таких огромных сумм была не под силу даже столь богатому человеку, как испанский король. Ему приходилось брать займы у банкиров. Деньги, попавшие в руки англичан, были взяты у генуэзского банкира Дома Спинолы. В конце ноября Бенедикт Спинола, представитель банка в Лондоне, получил известие от своего агента в Испании о том, что экспедиция Хокинса окончилась неудачей. Все ее участники, включая Хокинса, якобы были убиты. Спинолу очень обеспокоило это известие. Он понимал, что оно может осложнить отношения между Англией и Испанией, что в свою очередь повлечет потерю денег. Но, думал он, деньги принадлежат банку, пока не будут переданы герцогу Альбии в Антверпене. Значит, еще есть время остановить операцию. Спинола написал о полученных известиях британскому адмиралу Уильяму Винтеру, корабли которого стояли в Плимуте. Винтер немедленно переслал это письмо Уильяму Хокинсу, брату Джона. Получение страшного известия не лишило Уильяма Хокинса деловой сметки. Он сразу же начал действовать, стараясь извлечь максимум прибыли из создавшейся ситуации. На следующий день Уильям Хокинс написал письмо государственному секретарю Уильяму Сесилу, прося его лично допросить Спинолу, и если тот подтвердит все, что написал в своем письме, немедленно наложить секвестр на испанские деньги. Сесил не колебался в принятии решения. 8 декабря деньги были на руках англичан. Разозленный Дон Гуэра обратился к герцогу Альбе, прося его наложить эмбарго на собственность всех британских подданных в Нидерландах. 19 декабря герцог Альба выполнил просьбу посла. В тот же день Дон Гуэра потребовал от английского правительства возвращения денег. В ответ королева Елизавета наложила эмбарго на всю испанскую собственность в Англии, что намного превышало стоимость британского имущества в Нидерландах. Наложение королевой эмбарго послужило основанием для захвата товаров испанских кораблей. Герцог Альба послал своего представителя де Асон-Левиля в Лондон для переговоров. Тем временем испанские корабли, находящиеся в портах Англии, были конфискованы, а их экипажи арестованы. Захваченные деньги были переведены в Тауэр. Дон Гуэра находился под домашним арестом, Прибыв в Лондон, де Сен-Лювиль был арестован, так как не имел верительных грамот от испанского короля. Но 26 января 1569 года Дрейк вернулся в Плимут. В ту же ночь Уильям Хокинс послал с ним письмо королеве, прося ее возместить понесенные большие убытки из средств, полученных от конфискации испанской собственности в стране. Аналогичное письмо он написал и Сесилу. Через неделю, однако, в Плимут вернулся Джон Хокинс, и вопрос о компенсации повис в воздухе. Спор же между Елизаветой и Филиппом был решен следующим образом. Королева взяла на себя долг Филиппа генуэзским банкирам, а Филипп решил впредь посылать деньги армии Альбы сухопутным путем, несмотря на то, что это и медленно, и долго. Одна такая перевозка требовала 17 повозок, 5 смен лошадей и 200 солдат конвоя.